Дружба, братство. Сосновский усмехнулся, пряча ненависть за улыбкой сострадания. Что ты, враг, знаешь о братстве, об истинной дружбе, о человеколюбии? Ты, пришедший подло и коварно на нашу землю, убивающий мирных жителей городов и деревень, топчущий плодородные поля, сжигающий сады, и советский народ показал тебе истинное значение этих понятий, сплотившись, встав плечом к плечу с оружием в руках, и не только мужчины, но и женщины, и дети, и гонит тебя, гонит со своей земли, гонит уже по Европе и загонит в конце концов в твое логово, где ты и подохнешь, ненавистный враг, и будут помнить твои потомки о том, что нельзя воевать с русскими. Сосновский в форме немецкого офицера медленно шагал по коридорам госпиталя. Его строгая фигура, уверенность и холодный блеск в глазах не вызывали подозрений у раненых немецких солдат, офицеров и медицинского персонала. Он шел от палаты к палате, зачастую видел носилки и койки с ранеными, стоявшие прямо в коридорах. Он слышал стоны больных и крики отчаяния. Он проходил мимо молодых солдат с перевязанными конечностями, мрачных офицеров с обезображенными лицами и едва дышащих людей, чья жизнь уходила, словно вода сквозь пальцы. Он видел медицинских сестер, ухаживающих за ранеными так, как если бы каждый из них был им дорогим человеком. Но великие страдания и злосчастья, переживаемые этими людьми, не вызывали у него даже малой толики сострадания. Под холодной маской немецкого офицера его сердце пылало ненавистью. Он думал о советских воинах, о своих товарищах, страдающих и сражающихся на передовой, о женщинах, детях и стариках, ставших жертвами этого жестокого врага. Воспоминания о сожженных деревнях и разрушенных городах, о мучениях, пронесенных через нашу землю, придавали ему сил для того, чтобы завуалировать, скрывать это кипящее в груди чувство. Каждое его движение, каждый взгляд были тщательно рассчитаны, отработаны годами работы в разведке. Он заставлял себя проявлять показное сострадание, спрашивая у врачей о состоянии пациентов, иногда останавливаясь, чтобы сказать несколько утешительных слов. Его речь была холодной, но в ней звучали ноты милосердия, необходимые для того, чтобы выглядеть для окружающих своим, вызвать доверие к его образу. Итак, авиационного инженера-испытателя в этом госпитале не было. Это можно было считать установленным. Значит, оставался второй госпиталь для офицеров в парке на Териковце. Через час Сосновский был на месте. Он очень торопился, потому что понимал, его внимание, внимание постороннего человека к госпиталям и месту падения самолета многое объяснит немецкой службе безопасности. В СД и гестапо дураков не держат. Там прекрасно понимают, что советская разведка не оставит без внимания этот самолет и приложит все усилия, чтобы получить сведения о новых технологиях во вражеской авиационной промышленности. Советских разведчиков здесь будут ждать, а может быть, уже и ждут. И попасть в руки врага можно легко. Нельзя терять осторожность ни на секунду. Риск велик, но и задача, стоящая перед группой, важна как никогда. Сосновский остановился на тротуаре, разглядывая здание, прятавшееся в тени старого парка. Видимо, до войны здесь было какое-то административное или учреждение культуры, может быть, даже небольшой театр. Красивый парк сохранил свой стиль и красоту, ведь боев в городе не было. Вот она, внешняя оболочка видимого благополучия. Просто надо сдаться врагу, и ты уже чувствуешь себя человеком. Видимость свободы, видимость безопасности, видимость государства. И только свастики на стенах. Протекторат был формально автономной территорией, которую немецкое правительство считало частью Великогерманского рейха. Автономия могла реализовать свои права только в соответствии с политическими, военными и экономическими потребностями Германии. Автономия осталась лишь на бумаге, Германия ее ограничивала, а в некоторых областях полностью устраняла. Разведчик повернул голову. А вот это уже плохо, это уже совсем никуда не годится. Вот и первое осложнение в виде военного патруля. Патруль словацкий из состава сил самообороны протектората. Но кто знает, какие у него инструкции. Раболепие по отношению к германскому офицеру может и исчезнуть, если у них есть приказ искать советских разведчиков. Теперь нужно вести себя так, чтобы патруль не заподозрил неладное. Сосновский демонстративно достал сигареты, прикурил и, заложив руки за спину, задрал голову, любуясь роскошными кронами старых каштанов и платанов. Старинный кованый забор создавал впечатление вековой древности парка. Особенно сейчас, при тихой солнечной погоде начала осени, патруль приближался. Сосновский спокойно курил. Он же несколько минут назад продемонстрировал, что видел патруль, но ему как немецкому офицеру до этого патруля нет никакого дела. И вот шаги слышны уже совсем рядом. Шаги затихли. То, что патруль остановился рядом, не должно волновать немецкого офицера, это сквозило в позе, в выражении лица Сосновского. Что патруль предпримет? Или просто пройдет мимо? Нет, патруль все же остановился рядом. «Господин майор любуется нашей природой», — раздался голос, произносивший немецкие слова с чудовищным акцентом. Сосновский неторопливо повернулся и недоуменно посмотрел на офицера. Солдат, стоящих в паре метров, он даже не удостоил взглядом. «Интересно, хватит у них наглости проверить мои документы или тут что-то другое», — подумал разведчик. Медленно поднеся руку к лицу, Сосновский двумя пальцами взял сигарету, сделал затяжку и вытащил ее изо рта, с небрежным изяществом выпустив струю дыма. Он посмотрел на лейтенантский погон офицера, потом его взгляд, ставший недоуменным, перешел на лицо. «Лейтенант», — произнес с холодом одними губами, без всякой посторонней мимики Сосновский. Офицер мгновенно вытянулся, щелкнул каблуками. Глаза стали напряженно подобострастными. Он виновато наклонил голову и произнес снова, терзая слух Сосновского чудовищным акцентом. «Я хотел предложить господину майору помощь, если вы ищете какой-то конкретный адрес и не знакомы с этим городом. Это мой долг офицера и союзника». «Ах, вот оно что», — с иронией подумал Сосновский. «Союзника, это ты, дружок, зря затеял. Почувствовал, что жареным запахло. Думаешь, если союзник, то немцы тебя с собой заберут, кров дадут и безопасность обеспечат. Жизнь хочешь выторговать у них, не выйдет. Тебя первым пошлют прикрывать отход частей вермахта, на убой пошлют союзников, чтобы немцы выбрались из горнила войны. Могут еще и артиллерией накрыть район вашей обороны, чтобы с вашей смертью досталось и русским. Ты еще этого не знаешь, лейтенант, а я уже знаю. Я соскучился на фронте по хорошей еде и красивой сервировке стола», — медленно произнес Сосновский. «Я скоро уезжаю на фронт и хотел бы пообедать в приличном ресторане. Есть такие в этом городе?» И лейтенант с готовностью начал рассказывать, как пройти к ресторану «Карпаты», какая там замечательная кухня. В конце рассказа он даже набрался смелости и предложил проводить господина майора до ресторана. «Боже упаси!» — поморщился Сосновский и небрежным движением кисти сделал знак, что он отпускает офицера. «За ненадобностью. Пришлось пройти всю улицу до конца, пока из поля зрения не исчез местный патруль, и только тогда Сосновский вошел в парк через одну из многочисленных арок. Он шел по дорожке среди деревьев, которых еще не коснулось дыхание осени. Небольшой магазинчик в полуподвальном помещении навел Сосновского на хорошую мысль. Он вошел туда, осмотрелся, прикидывая, насколько бедный ассортимент сможет ему помочь в его деле. Из-за прилавка к посетителю вышел немолодой мужчина в фартуке и рубашке с засученными рукавами. Сильные волосатые руки, привычные к грубой тяжелой работе, вызывали доверие к продавцу, а может быть, хозяину магазинчика. Ассортимент скудный, но рядом с госпиталем, может быть, именно такой и нужен. Мужчина о чем-то спросил по-словацки, видимо, пытался выяснить, чего хочет господин офицер. Сосновский смотрел на полки с хлебом, булочками, фруктами, сладостями, сигаретами и местным вином. Были здесь в небольшом количестве и консервы, а под прилавком виднелись мешки и ящики с овощами. Отобрав несколько крупных душистых яблок и груш, Сосновский указал пальцем на пачки дорогих сигарет. «Вполне сойдет для гостинца уважаемому человеку в госпиталь», — решил он. «Главное — внимание». Прижимая к себе получившийся объемным бумажный кулек, Сосновский смело снова ступил на аллею парка. Вот и вход в госпиталь. Здесь все было несколько иначе, чем в предыдущем госпитале. Приемный покой был где-то с другой стороны здания, туда приходили санитарные машины с ранеными, а здесь, с этого фасада, все было чинно и прилично. И даже раненые, кому разрешалось вставать и гулять, проводили время на других аллеях, но не на этой у главного входа. «Исключительно парадная часть парка для репортеров и визитов начальства», — решил Сосновский. И поэтому тут было удивительно тихо. Как будто не было войны, как будто вражеский сапог не поверг армию этой страны, не захватил ее, насаждая свое, нацистское, человеконенавистническое. Сосновский замедлил шаг, поддавшись на минуту настроению. Слишком был велик контраст между почти мирным парком в этом городке, который послушно замер под пятой оккупанта, и тем парком, по которому Сосновский шел осенью 41-го года, того страшного года, Когда черные тучи нахлынули и затмили солнце, затопили все светлое и праздничное, что было в душе у каждого советского человека. Единственное, что тогда осталось в душах людей и в тылу, и на фронте, надежда на победу, горячее желание победить. Потому что каждый понимал, победа – это жизнь, поражение, смерть страны, смерть всех советских людей, которые не нужны были германскому нацизму. Он хотел уничтожить всех и освободить место для своей нации. Шелест листьев под ногами был единственным звуком в том осеннем парке 41-го года. Сосновский шел вдоль аллеи, погруженный в свои мысли о войне и мире. Вредная, бессмысленная война, которая унесла сотни тысяч жизней и унесет еще миллионы, разрушит семьи и до основания уничтожит города. Вся страна стонала под ударами врага, но кто-то должен был идти в это адское пекло, чтобы приблизить долгожданную победу. Михаил видел лица людей, с которыми приходилось работать. И не всегда это были лица мужественные, честные, не всегда это были лица людей, готовых отдать последнее и даже свою жизнь ради победы. Были среди этих людей и трусы, и предатели, и лицемеры. Но это не пугало Сосновского, он понимал, что победа будет и она будет именно за другими людьми, освещенными надеждой, жаждой свободы и справедливости. В их взглядах он находил ту энергию, которая поднимала, давала силы действовать, идти вперед, даже когда все казалось безнадежным. Деревья, сбрасывающие листву, напоминали о быстротечности жизни. Один миг, и ты, этот золотой лист, бессильно падающий на землю. Но, как и в природе, падение – часть цикла. Мы снова поднимемся, будем сильными, и снова принесем свет истины в этот омраченный войной мир. Несмотря на то, что зарождение германского нацизма происходило буквально на глазах Сосновского, работавшего перед войной в Германии, его вера в мир была незыблемой. Мир – это не просто отсутствие войны. Мир – это справедливость, доброта, взаимопонимание. Даже находясь в тылу врага, он знал, что борьба не напрасна. Ради мира, ради того, чтобы будущие поколения могли наслаждаться тишиной осеннего парка, а не шорохом снарядов. Ради этого он продолжал свою работу, настраиваясь на каждый новый день, как на бой за светлое, свободное будущее. Тогда было пасмурно, тучи сгущались на горизонте, но каждый сильный человек знает, что за ними всегда находится ясное небо. Надежда и вера всегда будут спутниками сильного волевого человека, спутниками, за которых он держится так же крепко, как за жизнь. И казалось, что каждый шаг по этому парку ведет дальше и ближе одновременно, ближе к цели и дальше от хаоса войны. Осенний парк расстилался перед ним поздним вечером мрачным ковром из желтых и красных листьев. Тихий шелест под ногами и холодный ветер, приносящий запах сырой земли, обволакивали душу, напоминая о доме и тех безмятежных вечерах, когда мир был славен и понятен. Здесь же, в тылу врага, каждый шаг был таким, словно делал его на краю пропасти, где каждую минуту его мог настигнуть враг. Военные годы, работа в группе Шелестова закалили разум, научили быть внимательным и хладнокровным. Но даже здесь, в этом осеннем рае, мысли о войне не отпускали. Тонкая грань между жизнью и смертью, которая ощущается в каждом шорохе, в каждом движении ветра, заставляет задумываться о смысле всего происходящего. Враги вокруг меня, они тоже люди, такие же, как и мы, и, может быть, у них тоже есть семьи, которые ждут их возвращения. Эта бесконечная цепь насилия и ненависти, кажется, никогда не оборвется. В голове звучали слова, которые когда-то он вычитал, изучая военную историю. Кажется, кто-то из древних мудро сформулировал: «Если хочешь мира, готовься к войне один». Но неужели это единственный выход? Неужели нельзя найти способ жить в мире, не используя силу? И чем больше Сосновский погружался в эти мысли, тем яснее понимал, что не может быть мира без справедливости. Война выжигает все человеческое, оставляя после себя лишь пустоту и разочарование. В это суровое время особенно важен внутренний стержень, осознание, ради чего мы сражаемся. Мы не просто защищаем нашу землю, мы защищаем сам огромный идеал мира и свободы, ради которых стоит жить и бороться. Именно поэтому верится, что наши усилия не напрасны, что мир возможен и он обязательно придет. Лишь надо выдержать, пройти через все испытания, не забывая свои корни и идеалы, истинные ценности своего народа. Не время, совсем не время сейчас думать о таких вещах. Сосновский отогнал воспоминания, внутренне собрался и снова превратился в холодного заносчивого немецкого офицера. Он вошел в прохладный вестибюль госпиталя и почти сразу столкнулся с миловидной грустной женщиной лет 40 в белом халате, которая за столиком у окна перебирала какие-то документы или карточки. В холле никого, а значит, можно попробовать пообщаться с этой медсестрой. «Добрый день, фрау!» Сосновский улыбнулся обворожительной улыбкой мужчины, который привык добиваться своего. «Вы прекрасно выглядите, и это царство скорби и боли нисколько вас не портит, а даже создает ореол нимфы, вознесшийся над горестной обыденностью». «О, господин офицер, вы так красиво говорите!» – смутилась женщина. «Право, я недостойна таких возвышенных слов. Я просто медицинская сестра и делаю свое скромное и незаметное дело. Как вас зовут, милая?» – осведомился Сосновский, поедая нежным взглядом женщину. «Марта, господин офицер, фрау Марта, вы несправедливы к себе. Вы делаете важное дело, очень нужное. Его никто, кроме вас, сделать не сможет с вашей добротой, с вашим состраданием, умением утешить и принять в себя чужую боль. Ведь сколько людей здесь ждут вашего внимания, вашего доброго слова, вашего взгляда. Скажите, в вашем госпитале лежит мой друг, инженер, который попал сюда, выпрыгнув на парашюте из самолета. А да, господин майор, Герр Штернберг лежит у нас с переломом руки и многочисленными ушибами, но к нему запрещено пускать посетителей. Таково указание главного врача госпиталя. Милейшая Марта, голос Сосновского стал похож на мурлыканье мартовского кота. Неужели вы не сделаете исключения для лучшего друга господина инженера? Я просто передам ему фрукты, сигареты и привет из дома. Как, но ведь господин инженер не курит и не переносит табачного дыма. Конечно, мне ли этого не знать? Сосновский как будто обрадовался тому, что Марта знает о таких мелочах. Это не для него сигареты, а для других офицеров, что лежат рядом, чтобы согреть их дружеским словом и сигаретой. Это только подарок. Господин Штернберг лежит в отдельной палате, господин майор, с ним никого не разрешили селить в одном помещении. Сосновский приложил палец к губам, призывая медсестру говорить потише. В коридоре появился высокий немец в белом халате. Он шел стремительной походкой. Врач окинул строгим взглядом холл, медсестру и незнакомого офицера рядом с ней. «В чем дело, фрау Марта?» – осведомился врач. «Вы же знаете, что посещение раненых строго запрещено. О, герр доктор!» Сосновский вздернул подбородок, боднув головой воздух в лучшем стиле военной элиты Германии. «Вы, безусловно, правы и не вините медсестру. Она пыталась меня удержать и убедить вполне настойчиво. Но здесь лежит мой друг, господин Штернберг, и я принес ему то, что может утешить его в тяжкие минуты. Тут только фрукты и сигареты», – удивился доктор, но Сосновский был уже готов к этому. «О, мой друг не курит. Это для поддержания хороших отношений с другими ранеными, это подарок для тех, кому мой друг сочтет возможным сделать приятное. И все же вам придется обратиться лично к главному врачу для разрешения посещения. Я провожу вас, если вы настаиваете. Не беспокойтесь, доктор. Увы, мой долг требует покинуть этот гостеприимный город. Меня ждут машина и фронт. Я солдат, дорогой доктор, и мое место там. Прощайте». Козырнув, Сосновский повернулся и уверенным шагом двинулся к выходу, напряженно ожидая, окликнут его или нет, и насколько настойчиво его могут попросить задержаться. Но сейчас лучше уходить, потому что он и так уже основательно засветился. Не стоит еще и светить документы майора Зигеля, которые так удачно ему попали в руки. На сегодня он узнал достаточно, а сейчас лучше уйти и подумать, что делать дальше и как добыть дополнительные сведения. Главное сделано, он узнал, что инженер Штернберг находится в этом госпитале. Следующий этап операции – похищение инженера и переправка его за линию фронта. У двери Сосновский успел бросить назад беглый взгляд и заметил, как доктор прижал к себе фрау Марту и его ладонь легла на ее округлую попочку. «Поверил в мою легенду?» Сосновский в этом сомневался, быстро спускаясь по лестнице во двор и направляясь к воротам парка. «Стоит мне повторить визит и попробовать встретиться с инженером?» «По этой легенде не стоит, но мне нужно увидеть его палату, узнать, куда выходят окна и какие еще помещения находятся рядом. Придется планировать похищение». На лавке парка сидела девушка, которая держала в руках большое зеркальце и рассматривала в нем свои брови. И когда Сосновский поравнялся с ней, девушка выронила зеркальце, испуганно всплеснув руками. Разведчик тут же пришел на помощь, поднял зеркальце, но успел направить его так, чтобы увидеть окна госпиталя за своей спиной. Так и есть, он не ошибся. Тот самый доктор стоял у окна и наблюдал за майором, который только что пытался пройти в палату к инженеру Штернбергу. «Прошу вас, фройлин». Сосновский подал зеркальце его владелице, вскинул пальцы к фуражке и поспешил дальше к выходу. «Значит, новый визит отпадает», — подумал он. «По крайней мере, в этом образе. Надо и теперь думать. Хм, Марта, а ведь это местная шлюшка. Скорее даже женщина, которая пытается как-то устроиться в этой жизни с помощью мужчин, не отказывая им. Знакомая психология. А сколько советских женщин растит сейчас детей без мужей, погибших на фронтах, а зачастую и не только своих, а сколько их работает на фабриках и заводах, стоит у станков сутками, помогая фронту. Не видели вы настоящего горя, не знаете, что такое настоящая беда, фрау Марта. Вы одна из тех, кто рукоплескал Гитлеру, кто восхищался факельными шествиями нарождающегося фашизма, кострам из сжигаемых книг мировой литературы. И про концлагеря вы не знаете, фрау Марта, а про Ленинград вы слышали?» Сосновского передернуло от брезгливой ненависти, но он был разведчиком, и эта работа требовала от него использования всех доступных средств и способов достижения цели. Вечером, переодевшись в гражданский костюм, Сосновский занял позицию, с которой ему были видны два входа в парк. Марта появилась в половине девятого, когда разведчик уже отчаялся дождаться ее. Строгое платье, аккуратные ботиночки на ногах, берет, сумочка в руках. Марта подняла руку, чтобы поправить волосы. Изящные перчатки из черной кружевной сеточки мелькнули перед ее лицом. «А это хорошо, что она одна», — подумал Сосновский, отрываясь от угла дома. «Еще лучше будет, если она сейчас не пойдет к кому-то на свидание. Многие мужики сейчас падки на женское тело, тем более такое доступное». Сосновский шел за женщиной минут 15, убедившись, что она никуда не спешит и ее никто не ждет. И тогда он перешел на другую сторону улицы, обогнал ее и на перекрестке возник перед удивленной фрау Мартой. «Добрый вечер», — улыбнулся Михаил. «Мне почему-то показалось, что этот прекрасный теплый вечер преподнесет мне приятный сюрприз, и вот мне встретились вы». «О, господин майор», — смутилась женщина. «Это так неожиданно. Я думала, что вы убыли на фронт, но вижу вас здесь. Мне приказано задержаться здесь по служебным делам, обворожительная фрау Марта», — уверенно проговорил Сосновский. «И потом поступит другой приказ. Возможно, я должен буду вернуться в Берлин. Я рада за вас, господин майор». Женщина внимательно посмотрела в глаза собеседнику. «Видимо, ваша жена будет несказанно рада вашему возвращению». «Увы, милая Марта», — Сосновский развел руками, — «мой дом пуст и холоден, в нем нет женщины, но не будем сейчас о грустном. Я встретил вас и хочу отблагодарить судьбу и вас лично за это счастье. Не согласитесь ли вы поужинать со мной? Я приглашаю вас в ресторан». Сосновский не ошибся в своих расчетах. Взгляд женщины потеплел, и когда он галантно подставил ей свой локоть, Марта взяла его под руку, чуть сжав руку пальчиками. Он почувствовал этот намек через ткань пиджака, а потом был роскошный вечер, прекрасный ужин и хорошее вино. Марта смотрела во все глаза на красавца с таким восхитительным берлинским акцентом, неженатого, которому она так симпатична. И этот человек так интересно рассказывал о Берлине, о своем коттедже в Бабельсберге. А как билось ее сердечко, когда майор в порыве симпатии клал свою сильную мужскую ладонь на ее руку, чуть сжимая женские пальчики. А потом прозвучала та самая фраза, за которую женщина отдала бы многое. «Скажите, фрау Марта», проникновенно глядя в глаза женщине, вдруг спросил Сосновский, «а если бы я позвал вас, вы бы поехали со мной?» В Берлин вечер заканчивался. Сосновский вышел вместе с Мартой на улицу под осенние звезды, которые были видны на небе из-за слабой освещенности города. Женщина смущенно опустила глаза, пауза явно затянулась. Сосновский полез в карман за сигаретами, но потом сунул их обратно и, протянув руку, слегка провел пальцами по щеке женщины. «Вы позволите вас проводить, фрау Марта?» «Буду польщена, господин майор», — тихо ответила женщина. «Называйте меня просто Вальдемар», — предложил Сосновский. Он взял Марту под руку, и они пошли по улице. Редкие прохожие, освещенные окна, изредка проезжали автомашины. Ничто не мешало молчать вместе, молчать многозначительно. Сосновский прекрасно понимал, о чем думает его спутница. Он приложил к этому немало усилий. Разведчику нужно было, чтобы эта женщина добровольно передавала ему нужную информацию, стала своим человеком в госпитале. Он затевал опасную игру, ведь очевидным было уже то, что раненого инженера отгораживают от посетителей, от посторонних. Наверняка его охраняют, и надолго он в этом госпитале не задержится. И было совершенно очевидным, что советских разведчиков здесь уже ждут. И сегодняшний визит неизвестного человека в военной форме и с погонами майора вермахта не ускользнет от внимания гестапо или СД, в зависимости от того, кто будет заниматься этим делом. И значит, вычислить контакты разведчика в госпитале смогут быстро, и тогда его возьмут. Значит, надо сделать так, чтобы о нем не знали, чтобы о нем не рассказали. А промолчать может только влюбленная женщина. Даже больше того, женщина, которая рассчитывает изменить свою жизнь, обезопасить свое будущее с мужчиной, в которого она верит, с которым она хочет связать свою нестабильную и беспутную жизнь. Пока она будет молчать, но недолго. И надо многое успеть сделать, пока Марта не начала давать показания против него. Они остановились у неприметного дома, и тут женщина испуганно вздрогнула, когда под лестницей вдруг зашевелилась кошка. Шепнув Марте, чтобы она ничего не боялась, Сосновский снова взял ее под руку и повел вверх по лестнице. Женщина остановилась возле двери на втором этаже и долго не могла попасть ключом в дверной замок. Сосновский взял из ее рук ключи и открыл дверь. Было все понятно, не требовалось никаких вопросов и объяснений. Они вошли в квартиру. Марта протянула руку к выключателю на стене, но Сосновский поймал ее за руку и прижал женщину к стене. Он начал целовать ее лицо, шею, держа за руки. А Марта и не сопротивлялась, она возбужденно дышала, чуть откинув голову назад, подставляя свою шею под горячие властные мужские поцелуи. Сосновский отпустил ее руки, Марта почувствовала, как его пальцы сжали ее талию, потом рука поднялась выше и легла на грудь. Сосновский накрыл ее губы своими губами и стал целовать Марту долгим жадным поцелуем, сжимая ее грудь, поглаживая ее. Женщина чувствовала, как сильное мужское тело прижимается к ее покладистому телу, как руки мужчины уже скользят по ее бедрам, задирают подол платья, ласкают ее бедра. Она тихо застонала, когда пальцы Сосновского коснулись ее кожи между чулками и трусиками. Он резко прижал ее к себе, и Марта почувствовала его возбуждение. Михаил подхватил женщину на руки и понес в комнату, где, по его предположению, должна была располагаться спальня. Он поставил женщину на ноги у самой кровати и стал в темноте торопливо стягивать с нее через голову платье. Она стояла, послушная, трепетная, немного испуганная, в одном белье. И он повалил ее на кровать и стал снова жадно целовать, лаская ее грудь, бедра, животик. Он шептал ей ласковые слова, восхищался ее телом и продолжал раздевать. Марту трясло от возбуждения, она уже стонала в голос от его ласк и поцелуев. И когда Сосновский навалился на нее всем телом, женщина послушно раздвинула ножки, пропуская его к самому сокровенному. Глава 3. Как выглядел этот офицер, доктор Келлер? Юнге сидел в кабинете главного врача, который решил использовать для допросов персонала. Он, сцепив в замок пальцы, смотрел на худощавого высокого врача. «Прошу вас подробнее». Как обыкновенный офицер, штандартенфюрер, немного нервно пожал плечами врач. Высокий, светловолосый, кажется, тонкие черты лица, погоны майора вермахта. Вы уверены, что он светловолосый? Так точно, хотя он не снимал фуражки. Так что же он говорил? Хотел проникнуть в госпиталь, с какой целью? Он называл фамилию инженера Штернберга, да то есть нет, штандартенфюрер. Точнее, я не помню, кто ее назвал первым. Но этот майор назвался другом инженера и принес для него пакет фруктов и сигареты. Точнее, не для него. Я хотел сказать, что фрукты для господина Штернберга, а сигареты для других пациентов, потому что господин инженер не курит. У этого майора были и другие знакомые, находящиеся на излечении в вашем госпитале, удивился Юнге. Доктор достал из кармана носовой платок и принялся нервно вытирать лоб и шею. Он путался, поправлялся, уточнял, а потом возражал сам себе. Он никак не мог вспомнить, что говорил ему тот самый майор и что он сам ему отвечал. Было непонятно, знал ли майор Штернберга или нет. Сам инженер, как понял доктор, не ждал никакого гостя и не знал, кем мог быть этот майор. Так значит, майор вошел в госпиталь, нашел вас и попросил разрешения пройти к Штернбергу в палату, попытался подвести итог беседы Юнге. Нет, штандартенфюрер, я увидел этого майора, когда он был уже в холле и разговаривал с медсестрой фрау Мартой. Марта вошла в кабинет вся собранная, как будто закостеневшая. Сейчас по этой женщине нельзя было сказать, насколько она эмоциональная, чувствительная. И хотя все рекомендовали ее как чуткого и отзывчивого человека, сейчас она была немногословна. Она ничего не понимала, зная лишь одно, что почему-то кто-то хочет оговорить ее возлюбленного Вальдемара, оклеветать его за порыв души и проявление армейской дружбы. А ведь он не сделал ничего плохого, а лишь принес пакет с фруктами и сигаретами в госпиталь. И он такой-такой. Она просто не могла его предать, ведь Марта знала, что такое СД и гестапо. Она боялась этих организаций и хотела защитить своего Вальдемара, на которого возлагала такие надежды. Он просто вошел и сразу обратился ко мне, рассказывала Марта, потому что в холле никого больше не было. Я сказала господину майору, что нужно разрешение главного врача для передачи раненым продуктов и посещения их. Потом подошел доктор Келлер, и он разговаривал с господином майором. Потом господин майор ушел, а доктор Келлер разрешил передать продукты младшему медицинскому персоналу. И все, вскинул брови Юнге, и все, господин майор ушел, а я занялась своими служебными обязанностями. Этот майор расспрашивал вас о персонале госпиталя, он искал некую Ханну Мильстах. Когда Марта вышла из кабинета, Юнге некоторое время сидел молча, все так же сцепив пальцы перед собой в замок. Доктор Келлер смотрел на него, не решаясь задать вопрос или попросить разрешения уйти. Он не понимал, почему представитель СД так расспрашивает их об этом майоре. Но все разрешилось дальше, когда Юнге поднял глаза на доктора и заговорил. «Вы узнаете этого майора, если увидите его еще раз, думаю, что узнаю, штандартенфюрер. Но я все же хотел бы узнать, а что совершил этот майор, почему вы так расспрашиваете нас о нем? Потому что этот майор расспрашивает о человеке, о котором расспрашивать нельзя, о человеке, который имеет информацию о секретном самолете, который на днях упал неподалеку. Потому что на днях пропал без вести, просто исчез в городе некий майор Вальдемар Зигель, потому что я жду появления в этом городе советских разведчиков, которые захотят добраться до самолета, до авиационного инженера Штернберга. И, судя по всему, этот разведчик появлялся у вас, герр доктор. Поэтому я обращаюсь к вам с настоятельной просьбой, никому ни слова о цели моего визита к вам. Следует старательно фиксировать и сразу сообщать о подобных появлениях неизвестных. Ни слова этой вашей Марте о том, что я вам сообщил. Никакой утечки информации, господин доктор. Вам ясно, вокзал, утопающий в тени старинных дубов, казался серым и безликим на фоне осеннего неба, осветленного тусклыми лучами заходящего солнца. Платформы, вымощенные тротуарной плиткой, были переполнены обеспокоенными людьми. Фронт был близок, советские войска наступали, и что ждало эту страну в ближайшем будущем, было никому неизвестно. В ближней арке вокзала старый часовщик склонился над своим верстаком, копаясь в тонких механизмах карманных и наручных часов. Чистильщик обуви рассеянно смотрел по сторонам в надежде, что кто-то подойдет к нему и удастся немного подзаработать. Но все торопились по своим делам, проходя мимо в пыльной обуви, не обращая на нее никакого внимания. Здание вокзала с развивающимся на ветру флагом Третьего рейха выглядело как мрачный часовой, стерегущий неведомое. Железные ворота скрипели, пропуская пассажиров, как паломников, в неведомое будущее. Казалось, само время застыло в ожидании неизбежного. На пустыре за железнодорожными путями играли дети, иногда бросая взгляды на платформу, как на неизведанный мир, в который им некогда предстоит отправиться. Вдали еще не слышен стук колес, но над лесом уже появились клубы дыма, возвещавшие о том, что поезд вот-вот появится. И вот он, словно мираж, выходит из клубов дыма, и гудок паровоза возвещает о прибытии. Между пассажирами на платформе прокатился шепот. Постепенно состав вырисовывался все четче. Военный патруль продолжал с энтузиазмом проверять проездные документы, демонстрируя холод и отчужденность. Посадка в поезд завершена. Сигнальный колокол возвестил о скорой отправке. В толпе зашевелились, замерли, словно перед прыжком в омут. Последовали прощания, грустные улыбки, сдержанные жесты, объятия. Пассажирский поезд наконец тронулся с места, повинуясь командам бездушных стрелок и машиниста. Вдали вагоны, окутанные густым дымом, потянулись за горизонт, унося с собой осенний день и неизвестную, но неотвратимую судьбу пока еще мирного города. Спокойствие стало иллюзией, а тревога – неизменной спутницей всех, кто оставался на перроне, глядя вслед уходящему составу. Шелестов вышел на перрон вокзала, когда поезд еще только начинал трогаться. Огромные клубы перегретого пара растеклись из-под колес, пышным ковром окутали край платформы, и стальные колеса провернулись, а потом медленно покатились по рельсам, все больше набирая ход. Пассажирский состав пополз вдоль вокзала к выходной стрелке. Исчез патруль, полицейский, топтавшийся до этого возле вагонов, теперь занялся какой-то пожилой женщиной, объясняя ей что-то и указывая рукой в сторону города. Потом он помог ей донести до крайней лавки чемодан и ушел внутрь. Когана Шелестов увидел почти сразу, но не стал подходить, решив осмотреться вокруг. Опасности не ощущалось, да и Коган не стал бы торчать здесь, уловив лишь намек на опасность. Чутье у Бориса на этот счет было просто феноменальным. Сейчас он сидел на лавке у стены вокзала, держа газету, закинув ногу на ногу. Шляпа сдвинута на затылок, во рту потухшая трубка. Видно, что человек что-то увлеченно ищет в газете. Наверное, объявление о сдаче жилья или о работе. Хотя по внешнему виду Когана можно подумать скорее, что он ищет съемные квартиры, а не работу. Он сам кому хочешь может предложить работу. Коммерсант средней руки, добротный, хоть и не новый костюм, начищенные ботинки, чистая рубашка и идеально завязанный галстук. «Как дела, Борис?» Шелестов уселся рядом с Коганом и стал смотреть по сторонам. «Кажется, все спокойно, почти не шевеля губами», — ответил Коган и перевернул страницу газеты. «Карла я видел. Он выходил из мастерской, выплеснул воду из ведра и оставил ведро у входа. Значит, опасности нет», — кивнул Шелестов и посмотрел на часы. «У нас еще час до конца его рабочего дня. Действуем, как условились». Коган сменил позицию. Теперь он сидел в зале ожидания, откуда через большое окно до самого пола была видна мастерская. Несколько человек в спецовках вышли и разошлись в разные стороны, держа в руках кто саквояжи, кто деревянные чемоданчики. В таких рабочие берут из дома обед на работу. Шелестов снова посмотрел на часы. Рабочий день закончился 5 минут назад. Судя по всему, в мастерской остался только Карл, старый слесарь, подпольщик. Время. Максим неторопливо двинулся к мастерской и, проходя мимо ворот, бросил в ведро большую железную гайку. Это был сигнал. Спустя минуту Карл вышел, посмотрел в ведро и принялся запирать ворота на большой навесной замок. Они шли за ним, держа дистанцию. Шелестов на расстоянии 20 метров за Карлом, Коган, отстав еще 50 метров, шел, помахивая свернутой газетой и рассеянно посматривая по сторонам. Постепенно на город наползали сумерки, одевая дома и улицы в серый блеклый цвет. Карл остановился в арке двухэтажного дома и стал ждать. Шелестов, бросив осторожный взгляд по сторонам, вошел туда же и протянул старику ладонь, на которой лежала точно такая же гайка, которую он недавно бросил в ведро. Карл взял гайку, улыбнулся в темноте одними губами и спросил по-немецки. «Сегодня утром молоко не привозили?» «Привозили только хлеб», — ответил Шелестов. «Но на всех не хватило». «Хорошо», — кивнул Карл. «Теперь запоминайте. Улица Краковична, дом 2. Зеленая дверь во дворе рядом с каштаном. Стучать в окно слева от двери, 3 раза по 2 удара. Пароль тот же, я запомнил». Шелестов протянул руку. «Спасибо, Карл. От всех людей, которые ненавидят фашизм, спасибо. Вы, главное, на фронте победите их, а мы поможем, чем сможем, здесь». Шелестов выглянул из арки на улицу. Когана видно не было, но так они и договаривались, по возможности не идти вместе. Теперь Шелестов пойдет по адресу, а Коган будет следить за ним, а заодно обращать внимание, не появится ли другой хвост местной контрразведки или гестапо. Дальше улица была освещена лучше, да и свет был во многих окнах домов. Работали магазины, проезжали машины, но, на что обратил внимание Шелестов, в городе нигде не было слышно музыки. Мирный город, но не было в нем радости и спокойствия. На перекрестке Шелестов снова проверился. Нет, тот мужчина в синем плаще ушел на соседнюю улицу. Значит, не слежка. Хотя если наблюдение ведется сразу несколькими людьми, то схемы порой бывают настолько хитрые, что заметить слежку довольно трудно. Но Шелестов все эти схемы знал хорошо. Он и сам неоднократно при выполнении задания группы организовывал такого рода наблюдение за нужным человеком. И все же сейчас слежки не было. Это успокаивало и давало надежду, что все будет хорошо. Задание и без того было очень сложным. А если с самого начала ты угодишь под наблюдение врага, то выполнить его будет уже практически нереально. Шутка ли достать из болота самолет, выкрасть пилота и инженера-испытателя из рук врага, когда тебя там совершенно точно ждут и готовы к твоим действиям. И все же приказ есть приказ, и его надо выполнять. Шелестов зашел в магазин, купил пачку сигарет. Выйдя на улицу, он неспешно закурил, бросив спичку в урну. Это был знак Когану, что они у цели и теперь можно сходиться. Шелестов дошел до угла, свернул и увидел подходящую нишу у стены, которая была не освещена светом уличного фонаря из-за роскошной кроны каштана. Стал ждать. Коган появился через минуту, поискав взглядом напарника, и, подойдя, встал рядом. «Здесь, да, здесь», — подтвердил Шелестов. «Вот в этом доме. Вход со двора, стучим в окно. Неплохо бы проверить, есть ли другой путь для отхода, кроме того, что имеется. Надо обойти дом с двух сторон», — предложил Коган. «Ты справа, а я слева. Сойдемся у перекрестка. Я думаю, что двор все же проходной. Согласен. По крайней мере, будем знать, куда выведет наш второй путь в случае бегства. Правда, если там засада, то этот путь знают и те, кто нас ждет. Есть у меня сомнения, Боря. Не знаю почему, ты даже не спрашивай. Интуиция есть соединение опыта и здравого рассудка», — пожал Коган плечами. «Есть выход. Я сейчас угоню машину. Тихо, Боря, тихо». Шелестов насторожился. «Нам еще не хватало шума из-за угнанной машины. Если нарвемся на засаду, то шума будет еще больше», — вновь пожал плечами Коган. «Давай другой вариант. Я стучу в окно, а ты меня прикрываешь со стороны арки. Там темно и...» «Нет», — Шелестов поморщился, как от зубной боли, и отрицательно покачал головой. «Ладно, ты прав, Боря, вариант с машиной лучше. Тем более, что мы ее оставим, если все пройдет нормально. Что ты там присмотрел?» «В квартале отсюда стоит Шкода», — оживился Коган. «Машина небольшая, но, судя по капоту, не малолитражка. Относительно новая и не запылилась, пока стояла. Значит, исправная, ездит. И место там темное, никто и не заметит, что я забрался в нее и химичу там с проводами. Пустяковое дело. Хорошо. Теперь смотри на конфигурацию двора и пространство между этими двумя домами. Отходить в случае опасности можно по трем направлениям. К арке и на улицу, вдоль соседнего дома и на соседнюю улицу, и третий вариант – преодолеть забор. Забор? Коган с сомнением посмотрел на аккуратно покрашенные доски забора, которые отделяли двор от небольшого парка с прудом. «Хочешь, чтобы мы сиганули через забор и убегали через парк? 2,5 метра, не меньше. Нас пристрелит, пока мы будем на нем висеть». «Ты не понял, Боря», — усмехнулся Шелестов. «Забор – это лишь видимость ограждения. Ты посмотри, он собран из тонких реек». «Ах, вон ты о чем», — тихо рассмеялся Коган. «Я понял. Договариваемся так. Сигнал опасности, твой выстрел. Просто выстрел, и я влетаю во двор. Ты прыгаешь на пассажирское сиденье и вперед. Но хотелось бы, чтобы обошлось без эксцессов. Нам много чего хотелось бы», — вздохнул Шелестов. «Например, чтобы война закончилась, чтобы наши войска были в Берлине, а Гитлер и его шайка были арестованы и сидели за решеткой, ожидая справедливого суда всех народов Европы». «Ладно, иди. Жду звука автомобильного мотора и тогда иду на конспиративную квартиру». Ждать пришлось недолго. Минут через 15 Шелестов услышал ворчание автомобильного мотора на улице. Скрипнули тормоза, значит, Борис остановился. Шелестов взвел курок одного пистолета, затем второго. Один он держал в правой руке, второй сунул спереди под пиджак за ремень брюк так, чтобы в любой момент можно было выхватить оружие. Странное чувство беспокойства не покидало. Если бы следили за Карлом, то их бы с Коганом или одного Шелестова давно бы уже взяли. А если не взяли, то это может означать либо то, что гестапо или местной контрразведке нужно узнать, куда будет водить гостей связник Карл, либо то, что цепочка находится под колпаком и теперь только ждут гостей, и возьмут их на проваленной конспиративной квартире. «Должен быть знак», — напомнил себе Шелестов. «Так не бывает, чтобы, кроме пароля, не было еще какого-то секретного знака, говорившего о том, что явка провалена или она надежна. Часто этим знаком служит цветок в горшке на подоконнике или отодвинутая штора, какая-то детская игрушка». Шелестов остановился у окна. Ничего на подоконнике внутри видно не было. Он был пуст, шторы плотно задернуты. Правда, узкая щель все же есть, и через нее удобно наблюдать за тем, что происходит за окном. Но все же ничего тревожного. Тихий хруст под ногой заставил разведчика замереть. Рука плотнее сжала рукоять пистолета. Шелестов опустил глаза и увидел, что под ноги ему попался осколок цветочного горшка. Рядом было немного рыхлой черной земли, которая тоже наводила на мысль о цветочном горшке, и снова внутри всколыхнулись подозрения. Шелестов сделал шаг назад, его рука с зажатым в ней пистолетом была прижата к груди, глаза метались по двору, пытаясь зацепиться за что-то подозрительное, за место, где могла быть устроена засада, кроме самой квартиры. И тут же спиной он почувствовал, как что-то твердое уперлось в спину между лопатками. Тихий голос по-немецки приказал поднять руки. Реакция у Шелестова была мгновенной. Он даже не успел подумать о том, что человек за спиной не станет сразу стрелять. Его задача — взять неизвестного живьем. По крайней мере, заминка у него на принятие решения будет в пару секунд. И Максим использовал эти две секунды, мгновенно просунув ствол своего пистолета под мышку, и, не целясь, выстрелил назад в незнакомца. Он тут же бросился в сторону к левой стене здания, где было еще темнее. В человека за спиной он попал, в этом Шелестов был уверен, но справа метнулась еще одна тень, не наперерез, а чуть в сторону, опасаясь получить пулю в упор. Но пулю он получил. Шелестов вскинул руку и, продолжая двигаться вдоль стены, выстрелил дважды в этого человека, и тот рухнул на камни двора. И только теперь разведчик услышал, как нарастает звук автомобильного мотора. Ослепительный свет фар ворвался в слабо освещенный двор двух домов, и сразу у забора метнулась фигура человека со шмайсером в руках. Шелестов выстрелил в него дважды, отметив, как враг споткнулся и упал на одно колено, выронив автомат. Прыгнув на переднее сиденье, Максим даже не успел захлопнуть дверь машины, как она сорвалась с места и понеслась прямо на забор. Сзади прошелестела автоматная очередь, со звоном разлетелось заднее стекло в кабине, еще одна фигура в плаще метнулась в сторону в свете фар, а потом с треском разлетелся перед капотом дощатый забор. Шелестов успел выставить руки и принять удар ладонями о приборную доску, щепки полетели на лобовое стекло, но толстый металл капота «Шкоды» выдержал удар, и машина вылетела в парк под густые кроны деревьев и сразу полетела вниз по склону. Коган удержал машину от заноса, вывернул руль, и они понеслись вниз к кромке воды старого пруда. Сзади не стреляли, но еще несколько секунд и пули могут настичь машину. Первые фонари на дорожке пруда были уже близко, и Коган выключил фары, чтобы машину возможные стрелки сверху потеряли из поля зрения. Несколько прохожих шарахнулись в разные стороны, когда, сбивая урны и лавки, из темноты вырвалась машина. Коган прибавил газ и, объезжая пруд, выехал на шоссе, ведущее через лес к северной части города. Шелестов лихорадочно стал вспоминать карту города. Преследовать их «Шкоду» могут только со стороны парка и пруда. В объезд далеко. Там могут только предпринять попытки перекрыть улицы в ожидании советских разведчиков. Не факт, что успеют, но могут попытаться. Значит, не стоит соваться в город на машине, да еще с ободранным помятым капотом и одной разбитой фарой. «Приметная машина, останови за поворотом», — указал Шелестов вперед на дорогу. «Надо спрятать машину и вернуться в город пешком. Надо, чтобы ее, если и нашли, то не раньше утра. До квартиры, которую пару дней назад они сняли в городе, разведчики добрались лишь под утро, когда начало светать. Тихо открыв дверь, они вошли через черный ход и, не зажигая света, упали на кровати. Нужно было раздеться, умыться и чего-нибудь поесть, но сил после ночного приключения почти не осталось ни у кого. Шелестов с Коганом отмахали едва ли не 15 километров сначала по лесу, потом по пригородам, прячась в ночи. «Пожрать бы», — первым подал голос Коган. «Где-то у нас там был хлеб, тушенка и огурец. Надо подполье предупредить, что явка провалена и связанный Карл под наблюдением», — помолчав, сказал Шелестов. «Придется рискнуть и пойти на нарушение инструкций. Другой связи с подпольем у нас нет. Зато Бутырин обрадуется», — усмехнулся Коган. «Судя по знакам, которые он оставляет на почтовом ящике, у него все в порядке. Нам бы за собой не привести к нему контрразведку». «Ты думаешь, что действует местная контрразведка?» — задумчиво спросил Шелестов. «Это формальная структура. У нее силы самообороны, и то не больше 7000 человек. Скорее всего, это гестапо или СД. Тем более, что последний рейхспротектор Вильгельм Фрик выходец из СС и один из руководителей МСДАП. Но выхода у нас с тобой и в самом деле нет. Правда, риск попасться втроем вместе с Виктором Бутыриным увеличивается. Из собранного на скорую руку за последние два дня незамысловатого гардероба выбрали одежду, которая не бросалась бы в глаза в любом районе города. Коган надел рабочие крепкие ботинки и поверх рубашки чистую рабочую куртку. Серую опрятную кепку он чуть надвинул на глаза и стал похож на рабочего турка, которых было немало на строительстве в этой части страны. Шелестов натянул на ноги разношенные, но все еще крепкие сапоги, заправил в них брюки. Потом надел короткую кожаную куртку и берет. Мужчин в таком наряде в этом районе города тоже можно было встретить на каждом шагу. Берет также являлся широко распространенным головным убором. До дома, в котором располагалась конспиративная квартира подпольщиков, оставалось идти меньше квартала, когда из-за угла вылетел черный немецкий хорьх. И тут же из арки ближайшего дома выбежала девушка с растрепанными волосами. Было видно, что бежала она из последних сил. Одно ее колено было окровавлено. Увидев машину, девушка потеряла равновесие и упала прямо на краю тротуара. Прохожие тут же бросились в разные стороны, стараясь побыстрее убраться с улицы, где проводится облава или арест кого-то. Сомнений в том, кто эти двое на машине, бросившиеся к девушке, и кто она такая, не было. За два дома от явочной квартиры, девушка, бежавшая как раз со стороны того дома, к которому сейчас шли разведчики. «Давай», — сразу же принял решение Шелестов. Коган пригнулся и метнулся на другую сторону проезжей части, а Шелестов, стараясь не выглядеть агрессивно, не спеша побежал в сторону мужчин, пытавшихся поднять девушку. Один из незнакомцев продолжал держать морщившуюся от боли девушку за руку, второй, увидев Шелестова, тут же поднялся и вытянул руку ладонью вперед. «Стойте, не приближаться», — крикнул он по-немецки. «Здесь проводится операция». «Что с ней?» — тоже по-немецки спросил Шелестов, делая вид, что не понимает происходящего. «Ей плохо, я врач и могу помочь». Он выиграл нужное количество времени, пока немец пытался остановить незнакомца, заявлявшего, что он врач, пока немец понял, что человек не останавливается, вопреки его приказам. Выхватывать из-под пиджака пистолет было уже поздно. Коган, перепрыгивая через капот машины, оказался за спиной немцев. Один все же выхватил пистолет, но разведчик был быстрее. Коган ударом ноги выбил оружие из руки немца и с разворота вогнал нож ему между ребер. Пока немец падал на землю, второй, державший девушку за руки, попытался вскочить на ноги, но девушка не дала ему это сделать, обхватив руками поперек туловища. Видимо, она поняла, что это друзья, или просто у нее не было иного выхода. Хуже, чем попасть в руки гестапо, нет ничего. Коган сильным ударом кулака оглушил немца, и когда тот, едва вырвавшись из рук ослабевшей девушки, все же попытался встать, нож вошел ему в горло чуть выше воротника его рубашки. Захлебываясь кровью, немец повалился на тротуар. «Товарищи», — прошептала девушка и, не в силах встать, протянула незнакомцам руки. То, что она сказала это по-русски, пусть и со словацким акцентом, то, что она стала помогать незнакомцам, убивавшим немцев, говорила само за себя. Она знала, что должны прийти русские, и ждала их. Значит, она имела отношение к той конспиративной квартире, в которую они шли, и туда совсем недавно нагрянули фашисты. Шелестов присел на корточки перед девушкой и, пока Коган стаскивал трупы в ближайший подъезд, чтобы на них не сразу натолкнулись немцы, стал расспрашивать подпольщицу. «Ты понимаешь по-русски, ты ждала русских, ты из подполья, девочка, вы русские», — заулыбалась девушка и стала вставать, опираясь на руки Шелестова. «Какое счастье, что вы успели, вы друзья Виктора, такого, с седыми волосами, он жил у нас, там немцы схватили моего дядю, Радика Машика, помогите». «Ничего себе совпадение», — проворчал Коган, стирая кровь с пальцев носовым платком. «А могли и не успеть. Ну-ка, быстро. Сколько их там? Они в доме у вас или увозят твоего дядю Радика? Трое и одна машина», — торопливо стала отвечать девушка, умоляюще глядя на русских. «Такая же вот машина и трое немцев. Они уже сажали его в машину, когда я сбежала. Они поехали по соседней улице к западной окраине. Там у них подвал. Быстро на заднее сиденье», — приказал Шелестов и махнул рукой Когану. «Боря, за руль». Коган развернул машину и, придерживая руль одной рукой, вытащил из внутреннего кармана пистолет, не глядя, протянул девушке, сидящей на заднем сиденье. Та схватила оружие, бросив: «Спасибо, это тебе для самозащиты», — прокомментировал Шелестов, строго посмотрев на Ольгу. «На крайний случай, и не вздумай палить направо и налево без разрешения. Вон они», — воскликнула девушка, вцепившись одной рукой в плечо Когана и тыча пистолетом вперед. «Видите черную машину? Это она, там мой дядя. Быстрее, быстрота, деточка», — язвительно заметил Коган, вдавливая педаль газа в пол, нужна исключительно при ловле блох. А в нашем деле все должно быть вовремя и в нужном месте. Сейчас я обгоню их и встану впереди, а ты постарайся быть артистичной. Выпади из машины и делай вид, что пытаешься сбежать. Не очень быстро, иначе они тебя просто застрелят. Поняла? Останавливайте. Со странной интонацией сказала девушка, пряча кисть с зажатым в ней пистолетом под кофту. Коган обошел слева машину и, обогнав ее метров на 20, стал резко тормозить. Второй Хорьх тоже затормозил. Разведчики повернули головы, глядя на немцев. И тут задняя дверь открылась, и Ольга очень натурально вывалилась из машины прямо на асфальт. Она пыталась встать, падала и снова пыталась встать, используя колени и только левую руку, продолжая прятать под кофтой правую с пистолетом. Во второй машине открылась водительская дверь, и один мужчина в костюме высунулся, поставив одну ногу на асфальт. Пассажирская дверь тоже открылась, и оттуда вышел второй немец и тоже в гражданской одежде. Третий на заднем сиденье вместе с подпольщиком, подумал Шелестов. Если мы сейчас нападем, он может его застрелить. Наверняка решит, что наша цель – освобождение своего товарища. «Боря, задний ход и на таран!» – крикнул Шелестов, открывая дверь и выпрыгивая из машины на проезжую часть. Максиму все же удалось не попасть под удар открытой дверью, когда Хорьх рванул с места назад. Прокатившись по асфальту, разведчик, лежа на животе и держа пистолет двумя руками, выстрелил в водителя, а потом во второго немца. Он не успел понять, попал ли в первый раз, как задняя часть машины врезалась в капот Хорьха. Немец отлетел в сторону и остался лежать на асфальте. Шелестов вскочил и бросился к поврежденной машине, ожидая каждую секунду выстрела. Но выстрела не было. За спиной раздался крик Когана. «Максим, осторожнее!» Но то, что увидел Шелестов, повергло его в приятное удивление, если не шок. Задняя дверь машины была открыта, и возле нее стояли пожилой мужчина и девушка. Ольга прижалась к мужчине, и он обнимал ее, поглаживая по волосам. Полная идиллия, если не замечать пистолета в руке у девушки. Шелестов подошел к машине и открыл заднюю дверь, продолжая целиться из пистолета. На заднем сиденье он увидел мертвого немца, склонившего голову на грудь. Из его виска стекала струйка крови. «Ай да девчонка!» — раздался рядом голос Когана. «Оторва, честное слово, давай сматываться, Максим. Мы нашумели здесь так, что можно ждать патрули или даже немцев каждую секунду». Старый радик Машик посоветовал не трогать больше немецкие машины, которые очень скоро станут искать. Кроме того, по пути к лагерю подпольщиков в поселке вдали от города бросать машину опасно. Немцы могут понять, в каком направлении искать подпольщиков. Из города они выехали ночью на старенькой Татре с расшатанным кузовом и высокими бортами, где Радик с Ольгой устроились на соломе. Машина скрипела и покачивалась на ухабах грунтовой дороги, а то и вообще ехала вне дороги. Водитель хорошо знал эти места и мог проехать не только ночью, но и, как он уверял, с закрытыми глазами. Радик и Ольга сидели вместе, погруженные в свои мысли. Каждая секунда приближала их к безопасному месту, но каждый ощущал, что эта безопасность временная, и каждый выбрал путь борьбы с нацистами добровольно и по велению сердца. Ольга сильнее закуталась в старый плащ, пытаясь укрыться от холодного ночного ветра. Ее мысли возвращались вновь и вновь к моменту их спасения. Звук выстрелов, крики товарищей, гнев в глазах гестаповцев – все это продолжало мелькать перед глазами, не давая ей покоя. Как же легко можно было потерять все за считанные минуты. Но благодаря смелости и решимости советских братьев по оружию у них появился шанс вырваться. Эти двое, которые появились так неожиданно, и тот, первый мужчина, который пришел на конспиративную квартиру к дяде Радеку. Ольга вспоминала их лица и никак не могла понять, в этих советских людях удивительно сочеталось, существовало одновременно такое, чему вместе существовать, казалось бы, и нельзя. Доброта, братская теплота, забота. А как они слушают музыку, как отзываются о живописи, как смотрят на солнце, просто радуясь хорошей погоде. И в то же время это сильные, смелые и беспощадные бойцы. В один миг каждый из них готов броситься на помощь и погибнуть, но спасти товарища, спасти кого-то из словацких патриотов, кого они до этого не знали, даже не видели ни разу в глаза. Удивительные люди. И теперь понятно, как советские люди сумели сломать хребет фашизму, как они побеждают на фронте и гонят немцев, гонят со своей земли и даже пришли к другим порабощенным народам, чтобы помочь. И они не боятся смерти, у них в сердцах, в душах есть что-то большее, более великое, чем просто страх смерти. «Что будет дальше, дядя?» – спросила девушка. И голос был тихим, как и тиха была та ночь, что окутала все вокруг. Машик вздохнул. Ольга посмотрела на лицо мужчины, но не увидела на нем усталости, отчаяния, следов пережитого страха. Наверное, все страхи остались позади, ведь каждый не раз рисковал жизнью, был близок к гибели, но это никого не остановило в их общей борьбе. «Мы будем бороться, моя девочка. Мы должны, пока у нас есть такие люди, как наши спасители. Каждый из нас – это маленький огонек, и даже если мы сейчас скрываемся в тени, день придет, когда мы можем стать светом для всех остальных». Сердце девушки забилось сильнее от этих мыслей. Казалось, что дядя может слышать его стук в спокойствии ночи. «Они такие храбрые», – прошептала она, сжимая в руке пистолет, который ей в машине передал Коган. «Да», – ответил Радик, и в его глазах засветилась добрая улыбка, «но храбрость – это не только умение идти на смерть, это и умение, способность продолжить жить ради того, чтобы был смысл в наших жертвах. Поэтому мы должны идти по своему пути освобождения страны от захватчиков, несмотря ни на что». Ольга кивнула. Она знала все это были и ее мысли, ее ощущения, ее убеждения. Она готова была бороться столько, сколько нужно, и даже умереть. И ей легче было думать об этом, когда она вспоминала своих далеких друзей из детского лагеря Артек, о прекрасной стране, где живут ее друзья. Да, враг напал на них, но они сражаются и гонят его, и освободят другие народы. От таких мыслей было тепло на душе и не страшно выполнять задания подполья. Глаза сами закрылись. Ольга почувствовала, как сильные руки дяди Радика обняли ее. Проснулась Ольга от того, что почувствовала, что машина стоит, мотор не работает, а рядом раздаются голоса. Дяди рядом не было. Девушка вскочила, торопливо выбирая из волос солому и отряхивая плащ. Она подошла к краю борта и увидела словаков и тех самых русских, которые вчера спасли их с дядей от гестаповцев. Дядя Радик подвел словаков к русским, и высокий молодой протянул руку гостям. «Меня зовут Лестрока. Я старший боевой группы подполья в этом районе. А это мой заместитель Оскар Бицик, моя правая рука, и левая тоже». Словаки рассмеялись, пожимая руки русским. Бицик был полной противоположностью своему высокому, стройному и красивому командиру. Сам он был коренастым мужчиной лет 50. Густые брови нависали над глазами, создавая впечатление, что этот человек угрюмый и постоянно чем-то недоволен. Но стоило Бицику улыбнуться, и вся иллюзия рассыпалась, как карточный домик. Ольга знала обоих словаков и даже была немного влюблена в Лестроку, как, впрочем, и многие девчонки. Когда Юнги приехал на место событий, полиция уже оцепила почти половину квартала. Проворчав про неуместный спектакль, о котором через час будет знать и все подполье, и советская разведка, и его начальство в Берлине, штандартенфюрер выбрался из машины и посмотрел на камни тротуара. Конечно, иного и не стоило ожидать, все было затоптано добросовестными служаками из местной полиции. Какой-то худощавый мужчина в очках, поднятых на лоб, старательно фотографировал пятна крови на асфальте, нещадно попирая ногами пистолетные гильзы.